Глава 12. Никита. Я не в духе. Выходные прошли отвратно. И я ненавижу Вадима за то, что потащил меня в тот клуб. Потрахался хоть. Рассмеялся он, когда я позвонил ему со своими претензиями. Горячую девочку тебе подыскали. Я и сам завелся. Вадим завелся. А я теперь не могу вышвырнуть ее из своей головы. Глаза закрываю, а там она. Голая, на шесте вертится. Со мной за всю жизнь такого не было, чтобы баба в башке застряла. Маркова, зайди ко мне. Прошу секретаршу, несмело ковыляющую в сторону своего рабочего места. Надо сразу погружаться в работу и все. Ничто так не отвлекает. Лучшее лекарство от всего. Имея отца-бизнесмена, я учился в обычной школе. Наши отношения никогда не были теплыми, и я всего добивался сам. Все мои знания, умения, которыми удалось разжиться, результат моей личной работы и усердия. Сколько себя помню, хотел доказать ему и себе, что чего-то стою. Так что в итоге я практически женат на своей работе. Когда распахиваю дверь кабинета, замираю на пороге, но тут же спешу закрыть дверь. «Ты что тут делаешь?» – спрашиваю у Марины, что уже поджидает меня. Она развалилась в кресле, изящно закинув одну длинную ногу на другую. Как всегда безупречная, красивая, стройная, мечта любого. «Тебя жду», — невеста поднимается со своего места. Я же делаю вид, что не замечаю, как она подходит ко мне, и направляюсь к своему директорскому креслу. Портфель небрежно бросаю на стол. «Могла бы просто позвонить», — отзываюсь сухо. «Ты меня избегаешь?» Марина выгибает аккуратную бровь. «Не говори ерунды!» «Тогда в чем дело? У нас скоро свадьба, а ты ведешь себя так, будто...» «Будто что?» Огрызаюсь. «Черт, я не должен так себя вести с ней!» «Будто тебе плевать!» Обиженно поджимает она губы. «Мне не плевать! Просто работы много! Я не могу разорваться!» Марина вздыхает. «Ты хоть понимаешь, как это выглядит? Мне приходится приезжать ни свет ни заря к тебе в офис, чтобы встретиться. Я на такое не подписывалась». Оглядываю свою невесту. Пытаюсь почувствовать хоть какое-то колыхание внутри. Но ничего нет. Она красивая, страстная. И секс с ней меня вполне устраивает. Но я до сих пор ничего не чувствую. «Знаешь, я уже даже подумала, что ты трахаешь свою секретаршу, пока не разузнала, кто она такая». Стараюсь не обращать внимания на то, что Марина только что сказала. Не хочу скандалить, хотя бесит эта ее выходка. Что значит «разузнала»? «Единственное, с кем я трахаюсь, кроме тебя, это работа», — поясняю. «Но, кажется, ты была в курсе с самого начала». «Может... тебе просто пора перейти на девушек?» Марина нежно касается пальцами моей щеки. Затем протискивается между мной, сидящим в кресле, и столом. Она разворачивается ко мне спиной, оттопыривает попку и задирает платье. Обнажает загорелые ягодицы с тонкой полоской красных, почти невесомых стрингов. Ее задница — орех, выточенная в спортзале до идеальных форм. И вся она такая идеальная, точно игрушечная. Укладываю ладонь на упругую ягодицу и сжимаю. Марина выгибается чуть больше. «Давай сделаем это здесь», — предлагает вдруг. «У меня в офисе еще никогда не было». Молча мну ее попку, а затем отвешиваю аккуратный шлепок. Получается слишком звонко. И я только сейчас вспоминаю, что позвал к себе Ангелину. Не чувствую ничего. Член дергается по привычке, но так и остается покоиться в расслабленном состоянии. «Никит?» Замечая мое безразличие, невеста переворачивается. Забирается на стол и разводит ноги. «Я уже мокренькая», сообщает она и проводит пальцами по промежности, возбуждая меня. «Прости», — произношу я, хочу стащить Марину со стола, но не успеваю. Робкий стук в дверь и тихая Ангелинина «Простите?», после чего секретарша скрывается обратно за дверью. «Малыш, у меня правда полно дел». Выдыхаю, хватая невесту за руку. «Давай вечером сходим куда-нибудь. Выбирай любой ресторан». Понимаю, как это звучит. Зато говорю, как есть. «Все ясно». Девушка спрыгивает со стола и одергивает платье. Вот только скандала мне не хватало для полного счастья. Сейчас я, кажется, отлично понимаю папу. Трахнул бабу и свалил в туман. Никакого тебе геморроя, никаких претензий. И почему я так не смог? Что тебе ясно? Вздыхаю. Все. Глаза моей невесты наполняются слезами. Манипуляторша хренова. Приходится подняться с кресла и прижать девчонку к себе. Ей 20. Молоденькая совсем. По идее, еще гулять и гулять, а ее вот замуж. «Ты меня просто не любишь», — ноет. «Думаешь, я не знаю, что папа все подстроил? А на самом деле тебе плевать». «Очередная беспочвенная чушь», — уверяю ее. «Все, Абрамов». Марина выкручивается из моих объятий и стирает слезы. «Мне все понятно. Не знаю, что ты должен сделать, чтобы я перестала на тебя обижаться». «Куплю браслет, как обычно. Делов-то». «Марин!» — произношу на выдохе. «Все!» — повторяет она. «Вижу я твое отношение. Раз тебе работа важнее, вот и трахайся с ней дальше». Невеста еще раз поправляет одежду и спешит к выходу. А я не смею ее задерживать. И как только девушка скрывается, спешу перейти к действительно важным вещам. «Маркова, зайди!» Командую Ангелине, и она тут же подскакивает с кресла. Это единственное, что ей пока отлично удается. Быстро реагировать на зов. «Прости, что тебе пришлось это увидеть». «Извиняюсь. Не привык смешивать работу и личное. Такого больше не повторится». «Да нет, что вы, не извиняйтесь!» Улыбается. «Со всеми бывает?» Вскидываю бровь. «Я хотела сказать...» Под моим взглядом пытается оправдаться. И я улавливаю что-то знакомое в ее взволнованном голосе. Снова лезет в голову какая-то дичь. Что у нее там под сарафаном? А если волосы распустить? Грудь маленькая, как была у шлюшки. Попка трудно определить под свободной тканью. Но, быть может, там все не так плохо, как я думаю. Чертова шлюха, покоя мне не дает. Даже на Ангелину заглядываться стал. Я тебя не болтать позвал, а работать. Гоню от себя все идиотские мысли. Мне просто надо еще немного времени. Посмотри. Указываю на листы перед собой. Нужно вписать в эти таблицы показатели за последний год. В каждую графу. У тебя час. Надеюсь, справишься?